в небольшое жилое помещение рядом с отсеком для доклада обстановки. Со всеми остальными участниками обсуждения фюрер поздоровался за руку при входе в предназначенное для оперативных совещаний помещение. При этом о дне его рождения никто не заговаривал. Стоя один перед фюрером, я почувствовал, что не в состоянии произнести ни слова. Я сказал только то, что провидение столь милостиво пощадило его при покушении 20 июля 1944 года, и то, что сегодня, в день своего рождения, в эти самые серьезные дни, когда существованию созданного им Третьего рейха грозит величайшая опасность, он все еще держит руководство в своих руках. Дает нам уверенность, что он примет необходимые решения. Мое мнение, он должен действовать, не дожидаясь, пока столица рейха станет полем битвы. Я хотел продолжать, но он перебил меня. Кейтель, я знаю, что я хочу. Я буду сражаться перед Берлином, в нем самом или позади него. И явно разгадал мою попытку возразить против этой идеи дальнейшего пребывания Гитлера в Берлине, которую я воспринял как девиз. Он протянул мне руку со словами «Благодарю вас, позовите ко мне Йодли, мы еще поговорим потом», и отпустил меня. Примечание. О поведении Гитлера 20 апреля 1945 года есть свидетельство надежного очевидца, адъютанта Дёница, капитана третьего ранга, Люденойрота. Речь и глаза Гитлера выразительнее, чем когда-либо. Его душевное состояние кажется прежним. Он отнюдь не безумен в обычном смысле этого слова, но физически он производит впечатление разбитого и сломленного человека с большими отеками на лице, сгорбленный, бессильный и нервозный. Доклады об обстановке от ОКХ генерала Крепса о Восточном фронте и от ОКВ Йодля о положении на остальных театрах войны протекали, как обычно, в угнетавшей тесноте бункерного отсека. Примечание. Ганс Крепс, генерал пехоты, исполнял обязанности начальника генерального штаба сухопутных сил с 29 марта по 30 апреля 1945 года, самоубийство или смерть в советском плену в мае 1945 года. Затем вместе со мной в жилое помещение вошел Геринг и заговорил о намерении перенести свой командный пункт Курфюрст в Берхтесгаден, так как Каренхаль находится под сильной угрозой, а командный пункт штаба оперативного руководства Люфтваффе «Кристалл» уже не раз оставался без связи. Примечание. Каренхаль – загородная резиденция рейхсмаршала Геринга в Шорнхайде. Сделать это было самое время, ибо пока еще надежно удерживалось всего одно большое шоссе Галле-Лейпциг, ведущее на юг. Я посоветовал Герингу поступить именно так и попросил у него разрешения со своей стороны предложить фюреру перенести и его командный пункт в Берхтесгаден. Моя инициатива объяснялась прежде всего сложившейся у меня в то время твердой уверенностью, что фюрер со штабом оперативного руководства вермахта, как это было предусмотрено субординацией в отдаче приказов, тоже перенесет Верховное Главнокомандование в Берхтесгаден, но либо сделает это, когда положение на подступах к Берлину станет более или менее прочным, либо в случае необходимости вылетит ночью. Самолеты для этого были постоянно наготове. Все в Берлине, что не являлось, безусловно, необходимым для ставки фюрера, было уже отправлено в Берхтесгаден по железной дороге, специальным составом и автотранспортом. То же самое относилось и к ОКХ, и к ОКВ, которые были разделены на два командных звена — север для Дёница и юг в Берхтесгадене. В северном районе командование всеми тремя видами вооруженных сил должен был принять на себя Дёниц. Как только в результате военного взаимодействия американцев и русских южнее Берлина, Средняя и Южная Германия окажутся отрезанными от Северной. Приказы на сей счет отдал лично Гитлер. Сам же, намереваясь находиться в южном районе и командовать оттуда,